25 декабря 1916 года. Из истории. 1916 год стал третьим годом Большой войны. Войны, которая измучила всех – солдат, офицеров, крестьян, помещиков. Всем очень хотелось вернуться к нормальной мирной жизни. Вернее, почти всем. Самые главные – цари, кайзеры, премьер-министры – не собирались останавливать бойни. Почему? Это отдельный сложный вопрос. Не будем сейчас в нем разбираться. Просто представьте себе страну, которая вся покрылась ранами, сильно разрушена, утыкана свежими крестами на могилах. Представили? Вот такой и была Россия на рубеже 1916 и 1917 года. Пахомов! Я за него. Ну чего ты, не на параде чай. Кстати, чайком угостишь? Скажите, а чтоб Георгий получить, какой подвиг надо совершить? Кому как. Я просто паровоз чисто надраил перед приездом Его Величества. А вместо Его Величества прилетел германский аэроплан и сбросил пару бомб. Так что пришлось из соседнего санитарного раненых в парадной шинели таскать. А я выпускник реального училища. На фронт пошел добровольцем. Я год метрики исправил, чтобы взяли. Да ты никак гордишься этим? Дурак. Глупостью гордятся только дураки. Ничего не дурак. На войне настоящая жизнь. На войне настоящая смерть. А жизнь, она там, в городах. Сегодня праздник, помнишь хоть? Нет. Нет. Не так давно я на Рождество был у приятеля. У него шары на елке были, как хрусталь. Тонкие, переливчатые, легкие. У нас таких делать не умеют. Дети весь год елку ждут, а ты говоришь: о, да ты уже спишь. Хорошо рассказываешь. Даже я заслушался. Только одно перепутал. Наши уже тоже такие тонкие шары не научились дуть. Пленные немцы научили. А ты когда за дело возьмешься? Мое дело — поддерживать бронепоезд в боевом состоянии. Ой-ой-ой, сам говорил, а сам не помнишь. Тут не жизнь, тут война. Значит, и дело тут быть не может.